Дорогие друзья, эта лекция посвящена политике России на Востоке в первые годы царствования Александра II. Период времени невелик, но он определяет будущее русской политики во многом до сегодняшнего дня. На Ближнем Востоке это проблема славянского единства, христианского освободительного движения против турок, что это было на самом деле, как к этому относилась власть и как к этому стало относиться уже освобождающееся русское общество. На Дальнем Востоке это присоединение Поамурья и Уссурийского края. Как это произошло? Как удалось бескровно присоединить от Китайской империи огромный и, в общем, как мы знаем, природно ценный кусок земли? И, наконец, это продажа Аляски и уступка России, Японии, Курильских островов, всех, в обмен на Сахалин. Как шли переговоры и что было целью этого? И какова была высшая цель России, которая, с одной стороны, присоединяла Дальний Восток, а с другой стороны, отдавала Курильские острова и Аляску? Почему? Вот об этом мы и поговорим на сегодняшней лекции. Итак, дорогие друзья, сегодня 29 ноября, лекция «Политика России вот между Берлинским конгрессом и польским восстанием на Востоке». Этот период также не очень хорошо и не очень глубоко рассматривается в нашей истории, буквально несколькими фразами. А между тем, в это время Россия входит в тогдашний политический мир на Востоке как один, как мы бы сейчас сказали, из важнейших игроков. И играет по правилам, принятым тогда. И именно результаты этой игры – это во многом и русские границы, и определенные коалиции, и определенные настроения, симпатии, антипатии, которые во многом владеют и нашим народом, и соседними народами в отношении нас до сего дня. Поэтому восточная политика в этот период существенна. Начнем с Ближнего Востока. Это, конечно, старинный и противник, и союзник по временам России, Османской империи. Османская империя в это время также находится в процессе реформ. И задача Османской империи – сохранить целостность своей многонациональной, многорелигиозной страны, переведя ее постепенно к современным европейским формам политической организации. Но у народов этой империи совершенно другие запросы. Во-первых, они очень отличаются друг от друга по культуре. Во-вторых, христианские народы стремятся к независимости. Это стремление к независимости, которое вообще охватило Европу, это дух национализма, вы помните, уже к этому времени создалось греческое государство. Этот процесс создания независимых государств на Османском Востоке, он усиливается. И особенный ему новый импульс, да, был, конечно, период революции 48-го года, который затронул тоже Передний Восток, Балканы, но особенный импульс придает борьбе за независимость успех Италии, где происходит национальное объединение и создается итальянское государство. Успех Германии, где тоже начинает созидаться национальное государство. И народы, христианские народы Балкан, смотрят в этом же направлении. Однако все усложняется тем, что политическая культура Балкан, в том числе и христианских Балкан, очень низкая. Народ фактически, народы живут фактически клановыми, семейными сообществами. Национальная идея сформирована в очень небольшой степени. Они намного менее готовы к этому национальному строительству, чем Италия и тем более, чем Германия. Однако процесс этот происходит. Черногория. Да, и в этот процесс включаются европейские державы. Я напомню, что у этих европейских держав разные в это время интенции. Вы помните по предыдущей лекции, что Англия хочет сохранить мир в Европе и незыблемость границ, потому что это гарантирует возможность ее торговли, ну и вообще соответствует таким миротворческим идеям европейским, которые главенствовали в Великобритании тогда. Австрия стремится сохранить свою империю, которая по той же самой причине, что и империя Османская, постоянно на грани распадения. Подъем национальный венгров, славян ведет, ставит под угрозу Австрийскую империю. Франция, французская империя Наполеона, стремится расшириться где только можно, стремится упрочить свое влияние. Наполеон III болеет ревностью к своему великому дяде Наполеону Бонапарту и хочет в глазах французского народа быть его достойным преемником. Германия занята своими проблемами, в первую очередь проблемами национального объединения, и в этот момент ее Восток не интересует. Восток заинтересует Германию позже. А вот Россия, вот у России особая позиция. Россия стремится на уровне государственном, русский император стремится избежать любым способом новой войны. Война крымская, проигранная Россией, оставила тяжкое впечатление на его душу, на душу многих русских людей, то есть избежать войны. Но, с другой стороны, уже пропаганда предшествующих во времени и плюс общественное движение вот уже эпохи Александра II, все это толкает Россию к помощи братьям-славянам и православным Востоку. А эта помощь означает вмешательство во внутренние дела Османской империи. А это вмешательство вполне может привести к войне. Причем не только к войне между Османской империей и Россией, но и к войне между главным гарантом незыблемости границ Англии и России. Чего страшно боится и, в общем, совершенно не хочет Александр II. Никакого желания, как говорится, губить Россию ради братьев-славян у него нет. Тем более, что он-то знает, что на самом деле происходит в провинциях Османской империи. Там же все далеко не так однозначно. И мы это сейчас увидим. Начнем с Черногории. Черногория фактически стала независимой страной после битвы при Крусах 22 сентября 1796 года. Но она оставалась таким во многом теократическим государством, во главе которого стоял православный митрополит. И только с 1852 года светский князь Даниил встал во главе Черногории. Но независимость Черногории была де-факто, а не де-юре. Де-юре ее никто не признавал, и Анна де-юре – это была часть Османской империи. Россия как раз со времен Павла I платила деньги черногорским митрополитам, увеличивала эти платежи, со временем, поддерживая Черногорию как вот единоверное православное государство. При этом черногорцы держались весьма гордо, и деньги, конечно, они брали, но особенно в русле русской политики выступать не хотели, у них были свои интересы. И эти главный интерес был – это расширение территории самой Черногории за счет османских владений, выход к морю. В тот период Черногория была только в горах, она не выходила к морю. И, наконец, объединение южных славян, в первую очередь находящихся под властью турок, это, естественно, сербы, это Босния и Герцеговина, это Македония. Вот объединение их всех вокруг черногорского князя. Это война, разумеется. И несколько раз турки пытались покончить с Черногорией. 12 мая 1858 года произошла знаменитая битва при Граховце, в которой турки потерпели поражение. Черногория смогла несколько расширить свои границы, и тогда произошла франко-русская объединенная военно-морская демонстрация в Адриатике, чтобы заставить турок согласиться на де-факто независимость Черногории, даже на ее расширение. То есть Франция и Россия, вы видите, выступают вместе. Причины разные. Ну, что французам с точки зрения какой-то близости Черногории? Это не католики, естественно, это славяне. А тем не менее, потому что это возможность утвердить себя и в будущем отхватить какие-то куски Османской империи. Наполеон III этим бредит. В 1962-66 году Черногория вновь оккупирована Турцией, и независимой юридически она признана только после Берлинского конгресса 1878 года. Но Россия в ней постоянно в этом участвует. Участвуют, поддерживая независимость Черногории и при этом стараясь ни в коем случае не вступать в войну с Турцией и де юре не требуя независимости. Не автономия внутри Османской империи. Этот же принцип и в отношении намного более развитой Валахии и Молдовы, того, что потом станет Румынией. В Молдове и Валахии мощное движение, но интеллигенции, небольшого круга интеллигенции за создание объединенного румынского государства. Это уже непосредственно касается России. Это даже России немного опасно. Потому что объединенное румынское государство – это две провинции, два княжества в составе Османской империи, Валахия и Молдова, но это и Трансильвания в составе Австро-Венгрии, и это и Буковина, южная особенно Буковина, и Буковина, и это Бессарабия, которая в составе Российской империи после 1812 года. То есть, объединенная Румыния будет, безусловно, претендовать на Бессарабию. Это прекрасно понимают в России. Румыния православная, но не славянская. И главным, опять же, поборником румынского независимости, румынского объединения является Франция, Наполеон III, который рассчитывает создать еще один, кроме гипотетической Польши, союзной Франции анклав, тем более, что румыны говорят, как вы понимаете, на романском, языке, близком к языку, относительно близком к языку Франции. Вообще, Румыния очень франкофильская страна, несмотря на свое православие. Была когда-то она русофильской, и даже использовали кириллицу для письма, но потом, когда вот Россия стала бояться потерять свою Бессарабию и перестала поддерживать румынское объединительное движение, тогда Румыния перешла как бы к ориентации на Францию и, кстати, перешла на латиницу и до сегодня. И вот объединение Валахии и Молдовы, несмотря на сопротивление практически всех союзных держав, потому что союзные державы в Париже в 1956 году определили и для Валахии, и для Молдовы статус отдельных автономных княжеств в составе Османской империи. А вот русские войска оттуда выведены после поражения в Крымской войне. Русское влияние там уже не такое, какое было при графе Киселеве, когда он давал, как вы помните, регламент и создавал парламент первый в Румынии, в Валахии и Молдове. Вот. Но тут сами румыны активно действуют и избирают одного и того же князя из боярского рода, Александра Иоанна Кузу, сначала господарем, там же выборы все-таки, господарем Молдовы, а потом его же выбирают господарем Валахии, и он становится правителем, по-молдавски это, по-румынски это домнитор, ну, вы понимаете, это доминирующий, да, господин домнитор, князь объединенных княжеств, и так и называет объединенное княжество Валахии и Молдовы. К этому и Европа ничего не может сделать с этим. Она вынуждена принять этот факт и, в общем, соглашается на него, исходя из того, что это будет такое европейское государство. Но не тут-то было. Так же, как и в Черногории, где князя Даниила довольно быстро убивают, меняется правитель там, то же самое происходит и в Румынии. Европейские державы начинают понимать очень простой факт, что вот эта борьба за независимость, это не столько борьба для какой-то небольшой группы интеллигенции, в Черногории ее вообще нет, ну, в Румынии она есть, это борьба за национальное государство. А для самих претендентов на власть это в первую очередь борьба за власть, опираясь на свои кланы, на свои клиентельные группы, на своих родственников в Черногории. Поэтому убийство, изгнание политических национальных лидеров – это обычное место. Вот в Черногории. А в Румынии князь Александр Иоанн Куза, в общем, человек, который очень много сделал для Румынии, он не только объединил ее, он в 64-м году начал, в общем-то, провел решение о преобразовании парламента из такого аристократического в демократический. Практически все граждане Румынии, все мужчины Румынии с небольшим имущественным цензом могли принимать участие в выборах. В этом смысле Румыния тут же обгоняет Россию, проводит земельную реформу, тоже крестьян землей освобождает. Он очень много делает. Создается в Ясах первый университет, даже первая железная дорога с помощью англичан строится от Бухареста до Дуная. Но он не устраивает многих, потому что многие аристократические боярские роды хотят и сохранить свое имущество, не отдавать его крестьян, так как в России много очень противников реформы крестьянской. Многие просто хотят получить власть и считают, что Куза узурпатор. И, в общем, в конце концов происходит переворот. Слава богу, его не убивают. Он соглашается быстро и легко оставить престол. Уезжает навсегда в Европу с женой, с детьми. И тогда, после некоторого обсуждения, румынским королем, румынским принцем, князем, тогда избирается Карл Гогенцоллерн, то есть немецкий князь, который переходит в православие. Это делается для чего? Чтобы он был вне этих дрязг, вот вне этих конфликтов, каких-то групп интересов в самой Румынии. И, надо сказать, этот метод, он начинает практиковаться потом и в других странах. Также, вы знаете, в конце концов, в Греции поступили после убийства Иоанна Каппадистрии. То есть греки убили грека, потому что считали, что ну чем этот грек лучше меня, понимаете? Мы все греки. Поэтому лучше назначить какого-то западного принца, который, может, и не так хорошо знает дела и не особенный патриот, но, по крайней мере, он вне этих дворцовых, вне этих клановых интриг. Столь же печальная ситуация. Понимаете, вот с одной стороны, это очень хорошо. Да, национальный есть миф. Румыния достигает независимости, она там проводятся реформы вполне европейские, там с Францией списывается уголовный кодекс, вводится современная налоговая система. Все это замечательно. Но беда заключается в том, что государственности как таковой в Румынии нет. Она не привыкли к этому, они привыкли жить под контролем Османской империи. И поэтому борьба групп делает новое государство очень слабым. Надо сказать, что назначение немецкой династии в Румынию стабилизировало ситуацию. И, в общем, при том, что это были там невеликие, не идеальные монархи, но все же какой-то центр был, хотя Румынию трясло постоянно, вплоть до того, как в ней был установлен коммунистический режим в 1948 году. Потом уже не до тряски было. Третье – это Сербия. Сербия – это постоянная борьба двух местных родов. Причем они не знатные. Все знатных сербов турки уничтожили. Турки боялись сербского национализма, помнили, что когда-то был сербское государство, сербский деспотат. Всех знатных турок они вырезали. Две крестьянских семьи фактически. Абреновичи и Карагеоргиевичи. Как бы ставших символами власти в Сербии только в самом конце 18-го, начале 19 века. Вот они соперничают друг с другом за власть, и регулярно только одна группа устанавливает власть, другая совершает переворот, этих людей убивают или изгоняют, и это постоянно до начала 20 века. Вот 23 декабря 1958 года Милош Абренович воцарился в Сербии. Сербия автономная провинция тоже Османской империи. Это почти неграмотный человек, который не умел даже толком поставить свою подпись. Но его главные соперники – это потомки Черного Георгия, Карагеоргия, которые свергли когда-то Абреновича и так далее. И потом их опять свергли. Идет такая борьба, в которой что делать Европе? Конечно, Европа хочет большей независимости христианского государства. Россия думает о славянском государстве. Но понимает, что политические основания той же Сербии очень слабы. А между тем, вот эти события в Италии, движение Джузеппе Гарибальди по объединению Италии, оно буквально электризует Балканы. Происходит восстание в 59-60 годах, в Эпире, 58-60 годах, в Эпире, Боснии, в Болгарии, в Македонии. Причем эти все восстание происходит по одному сценарию. Мы должны вспомнить, что в 1856 году Турция дала обязательство в Парижском вот договоре 1956 года, что она будет терпимо относиться к инорелигиозным сообществом своей империи, будет давать им внутреннее самоуправление, и она обязалась это делать, и она это делала. Но националисты, разумеется, хотели не внутреннего самоуправления, тем более они боролись друг с другом. Если один соглашался, какой-нибудь лидер, там, на внутреннее самоуправление, получал ферман от турецкого султана, то его соперник говорил, да будет полная независимость, он продался туркам, мы, говорит, хотим полную независимость от Османской империи. Как вот итальянцы смогли объединиться, так и мы объединимся. И разыгрывается одна и та же схема. Он может кричать сколько угодно, ничего не получится. Но разыгрывается одна схема всюду. Его сторонники этого вот приверженца, как бы, который хочет возвыситься за счет идеи национальной независимости, организуют нападение и убийство обычно сборщиков налогов, турецких сборщиков налогов, которые нормальным образом приезжают собрать налоги, вот джизью вот эту с неверных. Она не безумно обременительна, она не разоряет, там последнюю корову не угоняют, но вот хороший пример. Вот взять, напасть на сборщиков налогов и убить их. Турки, естественно, мстят за убийство своих чиновников. Они посылают карательный отряд, который там наказывает, ну, и виноватых, но и невиноватых заодно тоже. Понятно, что применяется то, что называется восточными жестокостями. Кого-то жестоко убивают, кого-то насилуют, кого-то грабят, уничтожают имущество. После этого, естественно, восстает уже вся область против турок. И вот эти люди, которые хотели бороться с соглашателями, они становятся во главе восстания. Европа знает этот метод. Этот метод никому не нравится. И России он, и русскому императору он не нравится. Но русское общество на стороне братьев-славян. А ужасы резни турок, они тут же появляются во всех газетах европейских, и, естественно, Европа тоже на стороне вот этих братьев-христиан. Очень в этом смысле характерна резня христиан в Сирии, именно в Сирии, даже не на Балканах, 9-17 июля 1860 года. Христиане Сирии, Левант тогда уже пользовался автономией в составе империи, а именно христиане Сирии, отказались платить джизью, то есть тот налог, который в любом мусульманском государстве платят неверные, как бы выкуп за их жизнь. Хорошо это или плохо, это другой разговор, но Османская империя оставалась все-таки государством мусульманским, так же, как Россия была государством православным. Там, скажем, Англия была государством англиканским в то время, а Швеция протестантским, светским государством, разве что была Франция и Швейцария. Так вот, христиане Сирии отказываются платить джизью. Мусульмане этим возмущены, потому что на них ложится больший налоговый гнет. Они не собираются уничтожать христиан, но не собираются даже их резать, потому что, в общем, в провинции очень твердые установки на то, чтобы никаких конфликтов между конфессиями не было. Но, опять же, мусульманские патриоты начинают издеваться над христианами, и одна из форм издевательства – это ставят кресты на христианских домах. Вот, знаете, эти люди не платят положенного налога, который должны платить христиане, в казну империи. Христиане этих мальчиков, подростков, которые ставят кресты, избивают, даже кого-то, говорят, убивают. В ответ, конечно, поднимается мусульманское большинство населения Сирии, начинается погром христиан. По разным оценкам, в этом погроме погибло от 2 до 6 тысяч христиан. Сотни женщин и детей были проданы в рабство бедуинам. Разрушено 3 монастыря и 11 церквей. Сожжено более 3 тысяч принадлежавших христианам домов. Разграблен ряд европейских консульств, потому что мусульмане считают, что европейцы потакают своим единоверцам. Там уже были и католики, там были и греко-католики, их было немало среди восставших. В том числе было сожжено и русское консульство. В то же время многие христиане были спасены от погрома, их жизнь была спасена, и даже имущество, знатными и простыми мусульманами, которые понимали, что эти люди ни в чем не виноваты. Это лидеры христиан там вот решили так бороться за власть. И простые люди, как всегда, страдают зря. Очень много христиан укрывали, в частности, один из людей, который спас несколько тысяч христиан, это живший в изгнании бывший лидер алжирского освободительного движения против французов Абд-аль-Кадир. В этом смысле он спаситель христиан. Когда эта резня вот, происходила, в Дамаск с чрезвычайными полномочиями был отправлен министр иностранных дел Османской империи Фуад Паша. Были посланы войска не для того, чтобы убивать христиан, а для того, чтобы остановить погромы. По итогам проведенного расследования Фуад Пашой было арестовано более 700 зачинщиков и активных участников беспорядков со стороны мусульман. Десятки из них были казнены, сотни сосланы в пустынные районы. По обвинению в преступном бездействии во время погрома были публично расстреляны дамасский губернатор Ахмед Изет Паша и ряд высших офицеров сирийского османского гарнизона. Для возмещения материальных убытков, причиненных христианам во время погрома, мусульмане были обложены, мусульмане в мусульманской стране, были обложены контрибуцией в 35 миллионов пиастров. Вы, ваших сограждан христиан, убивали, теперь платите деньги, чтобы восстановить жизнь оставшихся в живых. Лишившимся жилья христианам разрешалось заселяться в дома, которые занимали мусульмане до этого, участвовавшие в погромах, и выгоняли этих мусульман, и вот мусульман отправляли в ссылку, а в их дома могли заселяться христиане, а желающие могли переехать в Бейрут или в другие районы Османской империи. По поводу вот этой резни собирается конгресс в Париже. И этот конгресс в 60-м году принимает решение, чтобы пока не будет проведено умиротворение, необходимо ввести международный гарнизон на территорию Сирии. В итоге был введен только 7-тысячный французский гарнизон, буквально на несколько месяцев. Турки, как вы видите, приняли все абсолютные меры, даже больше, чем от них ожидалось, наказали виновных, очень помогли христианам, и через несколько месяцев Англия потребовала, чтобы французский гарнизон был выведен из Сирии. Россия вместе с Францией поддерживала вот эту идею защиты христиан, но тоже прекрасно понимала, что это во многом борьба за власть. Понимаете, это не безумные фанатики мусульмане режут ни в чем не повинных несчастных овечек христиан. Это намного более сложная, к сожалению, ситуация. В этом смысле Горчаков ссылает по посольствам циркуляр по восточному вопросу 20 мая 1860 года. Речь идет об опасности распада Османской империи. То есть, хотя Горчаков, когда Россия, может быть, более чем другие страны, кроме Франции, ну, так, мечтает о том, чтобы распалась империя, чтобы Россия утвердилась на Босфоре, но понимает, что это новая война. Все равно будут делить землю, будет новая война, и Россия не хочет войны. Россия сейчас занята великими реформами, зачем ей война? Поэтому надо сохранить единство Османской империи. Парижская конференция приходит к точно такому же решению. Целостность границ Османской империи. И циркуляр Горчакова звучит так: «Содействуя всеми нашими силами увлечению атаманского правительства на путь, который предупредит эту опасность, распада Османской империи, мы хотим дать ему доказательство, правительству, нашей заботливости и в то же время исполняем долг, налагаемый на нас человеколюбием. Приглашая великие державы присоединиться к нам для достижения этой цели, мы тем самым устраняем всякую возможность исключительных видов или вмешательства России в османские дела». То есть, как вы понимаете, задача сформулировано так, чтобы самим ничего не отхватывать, самим ничего не оккупировать. А помните, как раньше чуть что в румынские, вот в Валахию и Молдову входили русские войска? Только после согласия европейских держав, только с общего согласия Европы действовать. Такая аккуратная политика очень. И ради сохранения Османской империи. Народом автономия, но в составе империи. Однако сами народы Переднего Востока, христианские, с надеждой смотрят на Францию и Россию, не на Англию. Англия, как они считают, их предала и заботится о сохранении османского государства. Австрия боится, Германия. И ей хочется присоединить балканские христианские земли, да и мусульманские тоже. Потом она присоединит Боснию и Герцеговину, как вы знаете, в 1978 году оккупирует. Вот. Но она не решается действовать явно. Германия не хочет. И вот смотрит на Францию и на Россию. Помогите. Помогите нам. Помогите изгнать этих мусульман и нам создать наши христианские государства. Но ни Франция, ни Россия не решаются это делать, потому что общее настроение в Европе против этого. Дать автономию, большую автономию, возможности парламентского формирования правительства, как в Румынии, да, независимость нет, нет. А там, где рядом живут мусульмане и христиане, пусть не дальше живут рядом, как в Эпире, как в Македонии, как в Болгарии той же. Но до вот событий по аннексии Приморских Альп и Савойи, Россия продолжает с Францией тайно вести переговоры о создании Балканской конфедерации христианских государств и Константинополь сделать вольным городом и столицей этой конфедерации в случае развала Османской империи. И этого ждут. Но ни в коем случае никакой войны, ни в коем случае никакого конфликта. Вот когда резня в Сирии и национально-освободительные движения на Балканах христианские достигли апогея, а Австрия была противником независимости Сербии, потому что боялась, что вокруг нее начнется объединение славянских земель самой Австрийской империи, тогда наш генерал-губернатор, наместник царства польского Михаил Дмитриевич, князь Михаил Дмитриевич Горчаков, он предлагает провести мобилизацию. русской армии против австрийской и османской, и выставить мобилизованные войска на границе. И что ему отвечает император? Это резолюция, собственно, он на этом предложении Горчакова, не путать с министром иностранных дел, на этом предложении наместника царства польского Михаила Дмитриевича Горчакова, он пишет резолюцию 11 декабря 1860 года. Не дай бог, чтобы нам нужно было к этим действиям, к ним, к мобилизации, приступать. И надеюсь, что дипломатическими сношениями нам удастся отвратить опасения, иначе будет повторение 1854 года. То есть, никаких силовых действий против Османской империи. Ну и против Австрии тем более. Вот принцип Александра II. Все силы на внутреннее развитие. Не дай бог. Однако общество русское думало по-другому. А ведь вы понимаете, что это же время, когда в России, как я уже много раз говорил, общество стало фактом. Оно стало говорить, оно стало требовать, оно стало свободно обсуждать. Уже вот этот такой завеса абсолютизма, когда ни о чем говорить было нельзя, о политике говорить было нельзя, это все закончилось вместе с концом царства Николая I. И общество было на стороне славян. Общество национализировалось само. Это был общий дух вот этого романтического национализма. И это был дух и национального соперничества. Кто будет доминировать среди славян Балкан? Англичане, французы, австрийцы или русские? Конечно, русские. Говорили у нас. Людям же очень кружит голову вот эта идея гегемонии, ну, не обязательно территориальной, но культурной хотя бы. Конечно, русские. В 57-58 году создается Славянский комитет, Славянское благотворительное общество, которое было образовано кружком московских славянофилов, как там говорилось, в ответ на латинское проникновение в среду христиан Османской империи. Посмотрите, латинское проникновение в среду христиан, а комитет-то славянский, то есть этнический, не православный, не христианский, славянский. И 26 января, 7 февраля нового стиля 58 года устав этого общества был утвержден императором. Первый председатель – гофмейстер Алексей Николаевич Бахметьев. После его смерти в 61 году уже хорошо известен нам историк Михаил Погодин. Идея обучения славян в России, славян австрийских, славян турецких, османских, создание школ на месте, обмен культурными какими-то программами. Кстати говоря, в 63-м году в церковном календаре Русской Церкви появляется всем нам известный Кирилл и Мефодий. До этого их никто и не вспоминал, и никакого праздника не было. Вот просветители славянские Кирилл и Мефодий появляются благодаря усилиям Славянского комитета и Михаила Погодина лично в 63-м году. В отделении Славянского комитета создаются в Петербурге, Киеве и Одессе. В 67-м году Славянская этнографическая выставка в Москве. Из Турции и Австро-Венгрии приезжают делегации сербов, словенцев, хорватов, словаков, чехов, даже лужичан из Пруссии. Их всех приветствуют. боснийцев, естественно. Их всех приветствуют здесь. Русское купечество, русское образованное общество и в Москве, и в Петербурге, и в Одессе устраивает приемы, экскурсии, поездки по древностям и святыням. Чествовали, как говорили, славянских братьев на родной славянской земле. Представители вот этих сообществ были тепло приняты императором. Вы понимаете, ведь что возникает? Конечно, идея того, что эти земли будут присоединены к России, этой идеи не было. Но вот это то, что потом мы назовем русским миром, ну, славянским миром. Попытка культурного влияния. И это шло не от царя. Это не шло из каких-то высших эшелонов Петербурга. Царю этого не хотелось. Он понимал, что это портит отношения и с Турцией, и с Австрией, и, по сути говоря, со всей Европой. Вот такое вот объединение славян вокруг России. Никаких амбиций там присоединить Чехию или Словакию или Сербию к России не было. Тогда не было. Вот. Это общество делало. Это народ, это вот славянофильское и близкое к нему общество людей, в том числе и аристократов, но и профессуры, и студенчество, и молодежи. Так же, как были нигилисты, так же были, как говорил, называл их Алексей Константинович Толстой, братчики славянства, братчики славянофилы, которые вот исходили из другой идеи. А, наверное, где-то в конце их ума брежила и надежда на то, что когда-то это все станет одной федерацией. И как когда-то Юрий Крижанич мечтал еще в 17 веке. Так вот, это настроение славянского братства культивируется снизу, не властью, а обществом. И легко понимается народом. Вот эти вещи понимаются легко. И простые неграмотные мужики в деревне, когда им священник говорил, читая какое-нибудь письмо этого комитета, что вот наши славяне, православные люди, такие же, как вы, в Болгарии, страдают под гнетом мусульман, как и мы страдали во время татарского вот этой Золотой Орды и там Казанского ханства, и когда было Мамаево побоище, вот так они страдают сейчас, давайте помогать, собирать копейку. И собирали, и надо сказать, что копейки действительно шли братьям-славянам, их никто не разворовывал, никакая не авантюра была. То есть это вот начинался вот этот, очень важно, потому что потом это все приведет к страшной войне в 77 году. Начинался вот этот подъем, а вы понимаете, что на самих Балканах там все было не так просто, как я уже вам объяснил. Тем не менее, державы, не только Россия, поддерживают постепенное, если угодно, автономизацию, с тоже с перспективой в будущем независимости, но пока только автономизация балканских государств. В 1867 году европейские державы, в том числе и Россия, поддержали требования Сербии, князя Михаила Сербского, о выводе турецких войск из Сербии. И турки уступили. Турки хотят сохранить свою империю даже ценой больших уступок Западу. Но князь Михаил 10 июня 1968 года был убит в Белградском парке Топчедер сторонниками Кирилла Георгиевича. Когда-то князь Михаил Обренович, естественно. Когда-то Кирилла Георгия убили Обреновича в ночь на 14 июля 1817 года. И устанавливается в Сербии новая династия. Но, тем не менее, турки уходят из Сербии, соглашаются на уход. Вот к концу 60-х годов фактически создаются независимые государства под номинальным турецким контролем. Это Сербия, Черногория и Объединенные княжества Валахии и Молдовы, ну, которые уже начинают называться с 62-го года Румынии. Османская империя отступает. Но порядок в этих маленьких государствах, или даже не очень маленьких, далеко не восстановлен. Там идет очень жестокая борьба групп. Друг с другом. Теперь мы и Россия в этой борьбе как государство, действуя как один из членов концерта европейских держав, очень осторожно, очень аккуратно, без всяких там широко громогласных заявлений о славянском братстве, о нашем особом долге, ничего этого нет. А вот общество раскачивает ситуацию. Но не только в России, и в Англии раскачивает, и во Франции раскачивает. Всюду сочувствуют христианам в их противостоянии османскому, как считают, дикому деспотическому государству, которое в это время уже не было ни таким диким, ни таким деспотическим, но не очень могло эту свои новые реформы воплощать в жизнь. Это вот мы тоже должны понять. Здесь никак ни в коем случае нельзя черно-белую краску использовать. Теперь перемещаемся на Дальний Восток. Если в Османской империи все просто, Россия не стремится сейчас к территориальным превращениям за счет Османской империи, то на Дальнем Востоке все иначе. На Дальнем Востоке еще при Николае I в начале 50-х годов, благодаря такому выдающемуся человеку, безусловно, выдающемуся человеку, Николаю Николаевичу Муравьеву, которому потом будет дан титул Амурского, формируется новая политическая идея. Эта политическая идея заключается в том, что Россия континентальная страна, и она не сможет удерживать территории, которые находятся за морями. Ту же Аляску, те же Курильские даже острова. Но она должна найти выход к теплым морям, к удобным гаваням и не позволить западным державам, в первую очередь англичанам, утвердиться и обосноваться на границах, дальневосточных границах России. А к этому были все причины, потому что одна за другой Англия и Франция ведут две войны с Китаем. Первую, потом вторую опиумную войну. Об этом я буду рассказывать чуть позже сегодня. Пока же граница России идет на Дальнем Востоке по линиям, утвержденным Нерчинским договором 27 августа, 7 сентября 1689 года, заключенным между царевной Софией и китайским правительством. Эта граница предполагает, что две империи, два царства, русское и китайское, разделяют становой хребет, река Аргунь, до ее впадения в Тихий океан. Весь Амур, если вы посмотрите эту линию, весь Амур, он находится на территории Китая. Россия признает, что Амур – это китайская река. А уж тем более за Амурье. центром русских владений на Тихом океане является маленький город Охотск. Надо вам сказать, что никогда Россия не владела землями к югу от этой линии. Никогда. Все наши историки, почти все, говорят о том, что вот царевна Софья отдала русские земли китайцам. Чепуха все это. Земли всегда были китайскими. Вся топонимика на них китайская. Местные народы все были очень культурно близки к китайцам. Вплоть до одежды и всего. Так что это китайские земли. Они находятся рядом с Китайской империей. И как далеко от Российской империи. Да, действительно, Ерофей Павлович Хабаров прошел по Амуру, это правда, но он шел по реке, которая была китайская. Это были не ничейные земли, вот это надо ясно понять. Местные народы платили дань Китаю. Да, это были удаленные земли, у них не часто появлялись китайские гарнизоны, но это была часть Китайской империи. И вот Николай Николаевич Муравьев-Амурский, он предлагает вариант присоединения Амура к России. Вообще, сам по себе этот человек интересный. Он становится губернатором Восточной Сибири в 1847 году. Сам он 1809 года рождения. Происходит из культурной, аристократической семьи, с научными интересами. Его отец Николай Назаревич Муравьев, управляющий, собственно, его императорского величества канцелярией, был губернатором в Новгороде, Архангельске, увлекался археологией. Прадед капитан-лейтенант Степан Воинович Муравьев, исследователь Карского моря, полярных морей. Мать Екатерина Николаевна, рожденная Мордвинова, вот из этого известного либерального рода Мордвиновых. В 1824 году, будучи уже в старших классах пажеского корпуса, Николай Муравьев был произведен в камер-пажи и назначен к великой княгине Елене Павловне, юной жене Михаила Павловича, младшего брата императора Александра I и Николая I. Это очень важный факт. Потому что всю последующую свою жизнь очень просвещенная Елена Павловна, как вы помните, мы о ней много говорили по поводу освобождения крестьян в Российской империи, она протежировала Муравьева. И во многом благодаря ней Муравьев попал на вот эту должность сибирского восточно-сибирского генерал-губернатора. В 1827 году Муравьев закончил пажеский корпус золотой медалью, участвовал в русско-турецкой войне 29-30 годов в подавлении первого польского восстания. В 1933 году оставил военную службу, но участвовал в Кавказской войне 1938-1944 года, уже внутренней войне, да, с тем, что он создал Кавказскую береговую оборонительную линию. То есть линию, которая позволяла охранять Черноморское побережье Кавказа и от османских сил, и от стыла, и от адыгов, которые не признавали русскую власть, продолжали с ней бороться. Одну из будущих лекций мы посвятим специально вот проблеме Кавказа, и там об этом будем говорить более подробно. Но для нас сейчас важно, что Муравьев как инженер, не как вояка, рубака, а как инженер военный, прекрасно справился с этой задачей. Военная линия, вот эта приморская береговая оборонительная линия, была создана. Потом был назначен тульским губернатором 17 января 1947 года и обвенчался с Катрин де Ришемон, с католической аристократкой французской, и вообще он был человеком очень либеральным. Он организовал петицию 9 помещиков Тульской губернии Николаю Павловичу с просьбой освободить крестьян. С этого времени Николай зачислил графа Муравьева в либералы и демократы. Обращение осталось без движения. Но делать нечего. Не было другого человека, кто мог бы защитить русский Дальний Восток. И брат, и Николай Павлович решился, во многом по протекции Елены Павловны, решился 5 сентября 1947 года объявить Муравьеву, что он назначает его генерал-губернатором Восточной Сибири для того, чтобы он создал Тихоокеанскую береговую линию и укрепил границу с Китаем. И его, он был утвержден в должности 6 декабря 1949 года. Но по факту он действовал уже с 1947 года. Опираясь на исследования Геннадия Ивановича Невельского, в будущем адмирала, Муравьев предлагает занять устье Амура, которое принадлежало, понятно, Китаю, занять его силой. В Петербурге, не желая войны с Китаем, возражали, но Муравьев убеждал, что это можно сделать де-факто, то есть формально эта земля будет китайская, и там местные жители, не русские, будут платить дань Китаю, а будет заложен в честь Николая I, естественно, Николаевский порт в устье Амура, и тем самым эта река, которая еще находится на территории Китая, но которую он желает присоединить к России, эта река уже будет не только в своих истоках, но и в своем устье контролироваться Россией, тем более, что Невельской исследовал вот губу, дельту Амура и показал, что она вполне годна для того, чтобы туда могут входить большие корабли, это может быть морской порт. В Петербурге не соглашались на это, и Николай I не соглашался на это, но Муравьев вот тем был интересен, он был колониальный авантюрист, типа Сесилия Ротса. Он, когда его не поддерживала власть, он действовал сам. Но действовал в интересах империи, а не в своих личных интересах. Ему было таких людей было немало тогда в России. Ему было интересно расширять империю. Он даже там несколько легенд придумал, что там были какие-то уже русские поселенцы и на Сахалине, в заливе Анива и так далее. Все это была ложь. Потом было показано, что все это выдумки. Но в любом случае в 1851 году был заложен Николаевский пост, будущий Николаевск на Амуре, на китайской земле. И 11 января уже по факту 1854 года Николай Павлович дает Муравьеву полномочия по переговорам с Китаем о границе. Это не предполагалось, что у Китая должны быть отняты эти земли. Переговоры о трассировке уточнения границы только. Но Муравьев их понял, или сделал вид, что понял, что надо присоединять весь левый берег Амура. Это тысячи и тысячи квадратных километров. Пока же начиналась Крымская война, и Муравьев договаривается с китайским правительством. Никак не он не может действовать самостоятельно, иначе действительно война, войны с Китаем в условиях Крымской войны никто не хочет. Он договаривается с китайским правительством, китайское правительство соглашается, добрососедские отношения. Она соглашается, что по Амуру могут быть переброшены из Восточной Сибири войска на Камчатку, для обороны Камчатки. В мае 54 года, в мае-июне 54 года эти войска были переброшены. 6 декабря 54 года за неутомимую деятельность и особые труды для пользы и устройства веренного края, предпринимаемые, еще Николай Павлович успел пожаловать Николая Николаевича Муравьева орденом Святого Александра Невского. Но в 55-м году, как вы помните, хотя осаду выдержал Петропавловский гарнизон, потом дальше невозможно было его содержать, и в 55-м году полностью Камчатка была эвакуирована, и весь гарнизон Петропавловска-Камчатского был перевезен в Николаевск. И тогда были созданы 5 первых деревень вокруг Николаевска на Амуре, из крестьян Забайкалья и Иркутской области, это уже ползучая аннексия края. То есть из русских владений, из Забайкалья, из Иркутской области, Николай Муравьев перевозит крестьян и создает 5 деревень вокруг Николаевска на Амуре. Китайское министерство иностранных дел, оно называлось по-другому, там другой был титул у человека, который занимается международными делами в Китае, но это не важно. Китайское министерство иностранных дел, оно шлет протест. То есть теперь-то они понимают, что это аннексия. И они говорят, что вы утихомирите, вы вразумите вашего губернатора. А губернатор требует передать теперь уже России открыто весь левый берег Амура. И его поддерживает в этом, уже к тому времени Николай Павлович умер, поддерживает его, он еще его поддерживал даже при Николае, Константин Николаевич, великий князь Константин Николаевич, генерал-адмирал. Он тоже большой сторонник империалистической политики на Дальнем Востоке. Александр II, ну, в общем, занимает такую политику, чтобы не было войны. Вот можно, но только без войны, никаких военных действий, чтобы не было. А Муравьев действует очень просто. Чтобы заставить китайцев отдать ему левый берег Амура, он осуществляет военный поход по Сунгари. Если вы посмотрите, река Сунгари – это уже Маньчжурия, это, естественно, приток, южный приток Амура, приток на его правый берег. И оккупирует целый ряд китайских селений, которые платят дань, да, в Китай, которые платят налоги в китайскую казну. Русское правительство говорит, самое большее, что вы можете просить у Китая, это право свободного плавания по Амуру и размещение нескольких складов русских на его левом берегу. Но Муравьев хочет большего. По его предложению создана Приморская область со столицей в Николаеве на Амуре. Я подчеркиваю, это китайская земля. Со столицей в Николаеве на Амуре, которая объединяет Камчатскую область и края Удский и Приамурский. 28 сентября 1958 года был создан особый Амурский комитет под председательством императора, а в его отсутствии дела вел великий князь Константин Николаевич. В Тяньцзине 1 июня 1958 года граф Ефимий Васильевич Путятин подписывает с Китаем договор, который распространяет на Россию права наибольшего благоприятствования в торговле, которые к тому времени уже имели Англия и Франция. Но он не касается границы. Более того, 9-я статья этого договора гласит: «Неопределенные части границ между Китаем и Россией будут без отлагательства исследованы на местах, доверенными лицами от обоих правительств, и заключенные ими условия о граничной черте составит дополнительную статью к настоящему трактату». Пекин вовсе не предполагает, что эта демаркация приведет к потере огромного количества земли. Он предполагает, что это будет демаркация действительно не до конца определенной Нерчинским договором границы. И имеет очень большие претензии к тому, что в Николаев, в устье Амура создан русский форт. Постоянно требует этот форт срыть. Этот форт ликвидировать. И русское правительство говорит, что это временное сооружение, это временное сооружение для вот обеспечения контроля вот над Камчаткой, над Охотским морем, ну, то есть над русскими землями, что мы не будем здесь закрепляться. Это прямая ложь. 16 мая 1859 года Муравьев уговаривает правителя китайского Преамурья, князя Ишаня, Вайгуни, поставить свою подпись по договору, под договором, которым весь северный берег Амура от реки Аргунь до устья объявлялся собственностью России. А Уссурийский край, то есть правый берег Амура от впадения Уссури до берега моря, объявлялся совместным владением. Что уж дал Муравьев Ишаню, потому что как бы угрожать он ему не мог. Как он его подкупил, до конца непонятно. Но князь поставил подпись. Но подпись это ровным счетом ничего не значила. Это, ну, все равно, что если сейчас бы там губернатор Владивостока поставил бы подпись, что он Владивосток передает Соединенным Штатам. Понимаете, ну, и он был бы смещен, и все, и, наверное, посажен. Вот, поэтому Ишань тоже этот договор не был контрассигнован в Пекине, он не был поддержан в Пекине. По факту осуществлялось свободное плавание по Амуру, Уссури и Сунгари и русских, и китайских подданных, и только их. Вот это было осуществлено, и это не вызывало возражений. Но ни о каком территориальном присоединении еще речи не было. Однако уже это соглашение с князем Ишанем в Петербурге было воспринято как присоединение земли. Хотя юридически оно не было присоединено. И царь высоко оценил заслуги Муравьева, дает ему графский титул и добавление к фамилии Амурский, Муравьев Амурский, и пишет: «Заключенным вами трактатом дарован Сибири новый торговый путь по реке Амуру, служащий залогом будущему промышленному развитию государства». Эти слова нам интересны в нескольких смыслах. Во-первых, Александр и тут высшая власть в России считает, что Дальний Восток должен развиваться и должен становиться таким, в будущем одним из центров промышленного государства. Ну, наподобие того, как в это время постепенно Калифорния превращалась в вторую такой развитый район, кроме восточного побережья, в Соединенных Штатах. Второе, Амур – это горизонтальная река. Понимаете, все реки Сибири текут с юга на север, и только Амур течет с запада на восток. Поэтому это очень важная артерия, дорог-то железных в Сибири нет и еще долго не будет. Так что это важная артерия для военного и коммерческого устройства края. Но, опять же, ничего не говорится о территории. Вот Амур, да, он открыт. Это хорошо. По Амуру можно плавать, можно развивать Россию, но это не присоединенная земля. Между прочим, в это время русское же общество, как я уже говорил, оно теперь все обсуждает и обо всем спорит, возникают споры по поводу Амура. Стоит ли присоединять реку Амур? Дмитрий Иринархович Завалишин, морской офицер, участник кругосветного путешествия на Коршуне, декабрист, живущий в ссылке в Сибири, пишет в «Русской старине», что ни в коем случае нельзя присоединять Амур, что присоединение Амура – это язва на теле России. Что это, ну, во-первых, это не решит экономических проблем, Дальний Восток не сможет развиться, это ошибка, конечно, была, потом железная дорога, он смог развиться, но главное, это ненужное присоединение, мы должны сосредоточить свои силы на развитии уже русских территорий, Сибири, Иркутска, Забайкалья, ну и в других районах Западной Сибири, Урала. Зачем нам присоединять огромный новый кусок чужой земли, вступая в конфликт с другой империей. Ему отвечает Дмитрий Иванович Романов, инженер-журналист, который тоже работает на Дальнем Востоке, который создал Амурский телеграф и создал, кстати говоря, первый проект Транссибирской железной дороги. Потом Дмитрий Иванович Романов в 73-м году, к сожалению, молодым человеком, еще 28-го года рождения, он покончит с собой во время Хивинской экспедиции. А Завалишин доживет до 1892 года, хотя он-то 1804 года рождения. Так вот, Дмитрий Иванович Романов спорит с Завалишиным, говорит, что нет, надо присоединять, что эта пресловутая гласность заставляет нас спорить. Конечно, надо, Россия должна присоединять Дальний Восток, вот по Амуре, это ее будущее, идет реальный спор в журналах. Вы понимаете? И есть люди за, есть люди против. Вот это русская жизнь того времени. Это дискуссия 1758-1864 года. Дискуссия, кстати, зашла так далеко, что Николай Николаевич Муравьев попросил выслать ссыльного Дмитрия Завалишина, куда бы вы думали, в европейскую Россию. Что он, находясь в Иркутске и Чите, он убеждает людей не присоединять Амур, он мутит воду, он уважаемый человек, вот вышлите его от нас. И вот декабристы высылают из Сибири в европейскую Россию. Вот такая вот интересная вещь. Но мы должны с вами теперь на минуточку погрузиться в контекст общей истории Китая, которая в это время происходит. Китай находится в очень тяжелом положении. С одной стороны, маньчжурская династия, безусловно, костная, консервативная. С другой стороны, она пытается модернизировать страну. И для этого она старается сама развивать свое там сельское хозяйство, промышленность, модернизировать армию, как умеет, как может быть, не лучшим образом. И одно из этих действий – это не разрешить ввоз опиума в Китай. А Англия и Франция – это, конечно, страшная, позорнейшая страница, не менее позорная, чем рабство для европейских держав, Англия и Франция хотят продавать свободно опиум китайским людям и, соответственно, их убить. Понятно, что кто-то, кто хочет, покупает, кто не хочет, не покупает, но это другой разговор. Это, в общем, стремление найти рынок сбыта. Причем это очень выгодный рынок сбыта, потому что за опиум платят китайцы серебром. И в России, в Европу идет чистый металл, благородный металл. А цена этого благородного металла – это вымирающий народ от наркотиков. И поэтому Китай, конечно, не разрешает возить опиум. И Англия и Франция в итоге совершают провокацию, это связано так называемый конфликт с кораблем Arrow, стрела, и в 56-м году начинается Вторая опиумная война, которая в это время как раз идет. Англо-французские войска наступают, китайцы им дают отпор, и иногда неплохой отпор. В общем, война идет 4 года без решительного успеха. Все-таки Китай, это же, понимаете, сильная страна. Но в это время происходит и внутри Китая гражданская война. Дело в том, что до этого, еще в начале 40-х годов, начинается тайпинское восстание. Мы знаем об этом восстании в основном как о крестьянском народном восстании. Это так его преподавали в России, это не совсем верно в Советском Союзе. Это религиозное движение. Дело в том, что, как пишет специалист по Китаю, знаменитый по китайской культуре Чарльз Патрик Фицджеральд, движение тайпинов являлось в первую очередь религиозным возрождением, ставшее следствием миссионерской деятельности. Для тайпинских лидеров их вера имела даже большее значение, чем победа над манчжурами. Победа тайпинов могла сделать Китай сильным и независимым. Ну, насчет последнего я не уверен. Тайпины были христианами, но не христианами-протестантами или католиками, а они были христианами китайскими. Они прочли миссионерский перевод Библии, сделанный Карлом Гюцлофом, лютеранским миссионером, потом вторым секретарем британской администрации Гонконга, и уверовали. Но совершенно по-другому. Что-то им было непонятно в Библии. Например, их с трудом понимали категорию Троицы. Но то, что есть единый Бог-творец, и этот единый Бог-творец послал своего сына спасти людей, это они поняли очень хорошо. И в 1851 году было провозглашено на юге Китая, на самом деле вы должны иметь в виду, что Китай очень сильно распадается и всегда распадался на две части, на бассейн Хуанхэ и бассейн Янзы. И южный Китай, он другой совсем, чем Китай северный, даже языки разные, письменный язык, да, один, но на слух южные китайцы и северные плохо понимали друг друга, вообще практически не понимали. Даже я еще застал то время, сейчас, понятно, из-за компьютеров и телевизоров, в общем, язык унифицировался. Но я еще помню то время, когда китайцы с юга и севера, интеллигентные, беседуя друг с другом, они пишут пальцем иероглифы на столе, чтобы понять, о чем они говорят. Потому что слова севера и слова юга – это разные слова. Ну, пожалуйста, вам пример. На южном китайском языке слово «чай» – это «те», и отсюда «чи» английское, и «те» французское, а на севере китайском это «чой», и отсюда наш «чай». Но это только один такой вот пример. Так вот, в 51 году было на юге Китая провозглашено царство небесного великое благоденствие – Тайпинь Тяньго. Вождь восстания Хун Сю Цюань принял титул Тяньвана, царя небесного, и называл себя младшим братом Иисуса Христа. 8 марта 1953 года восставшие заняли Нанкин. Они были дружественны к иностранцам. Они считали иностранцев, англичан и французов своими единоверцами. Но христианские миссионеры большей частью в ужасе от них отшатывались, потому что видели, что это, во-первых, это какое-то такое холеастическое движение, и оно очень мало имеет общего с догматикой Лютера, с догматикой католиков. Кстати говоря, возможно, православная догматика была бы и ближе. Вот индивидуальная вот эта идея обожения была бы ближе тайпинам, православные их лучше бы поняли, но тогда... Какие были православные на Дальнем Востоке, и скорее, с тайпинами они никакого диалога не вели. Но для Европы было очень важно, что принципиально тайпины, которые одерживали одну победу за другой над манчжурскими войсками, они запрещали полностью опиум под угрозой смертной казни. Это, конечно, совершенно не нравилось англичанам и французам. И под предлогом того, что это дикое варварское сектантское христианство, англичане и французы стали воевать с тайпинами и помогать манчжурам. А это было интересное движение. Кроме того, что оно было христианским, оно было во многом еще и... Ну, христиане ведь поднимают высоко статус женщины. Женщина – сестра. своего мужа и равноправная гражданка Царствия Божьего, и в Китае, где женщина всегда была в приниженном состоянии, тайпины дали полное равенство женщинам. Их стали брать на службу, даже в армию. И запретили бинтовать ног женщинам из высших сословий, ноги. А женщины же бинтовали, чтобы вот эта маленькая ножка аристократок не позволяла им работать и даже особо ходить. Как бы там ни было, англо-французские войска действовали в двух направлениях. С одной стороны, они действовали против маньчжуров, с другой стороны, действовали против тайпинов. И 7 октября 1860 года, вы же следите, да, что это как раз время переговоров Муравьёва о присоединении Амура. Англо-французские войска заняли Пекин, разграбили знаменитые пекинские дворцы, Юан Мин Юань. Это страшно, навсегда, это позор. Было уничтожено тысячи памятников первоклассной, бесценной китайской культуры, только потому, что европейцам хотелось, чтобы китайцы курили опиум и вообще покупали европейские товары и платили за это их китайским серебром. 24-25 октября Китай капитулировал. На него была наложена огромная контрибуция, свободная торговля опиумом была, их заставили принять, и разрешили нанимать китайцев, как фактически рабов, кули, вот те самые кули, для работы на плантациях в Индии, на Цейлоне, то есть колониальных, во французском это Китае, колониальных районах европейских империй. И из Шанхая, тогда уже занятого европейцами, были посланы европейские войска против тайпинов. И маньчжурам было продано, после того, как они подписали мирный договор, оружие, и через несколько лет восстание тайпинов было разгромлено. Его руководитель Хун Сю Цюань покончил самоубийством в Кантоне. На этом фоне русским было очень удобно говорить о присоединении земель. Но как это сделать? И вот здесь появляется авантюрист, ну авантюрист какой, уполномоченный авантюрист, молодой генерал Николай Павлович Игнатьев, который очень сейчас почитается в Болгарии, он наложил свой отпечаток и в Китае, и на Балканах, такой русский националист, панславист, который замечал даже в одном из своих статей, что до последнего путешествия я не постигал значение православия и славянизма в политическом положении Турции и Австрии, ни того магического влияния, которое имеет Россия на соверующие племена на Востоке. Нам еще много придется говорить о нем в связи с балканской политикой, в связи с балканской войной и со многим другим. Николай Павлович Игнатьев – своеобразный человек. Но тут он послан подписать договор с Китаем. И что он делает? Он послан в Пекин. Он не на Амуре подписывает соглашение с локальным как бы лидером, с князем, да, местным. Он послан в Пекин. И он пытается убедить великого князя Гуна и министра иностранных дел Шихуна, что надо передать эти земли России, и тогда Россия поможет Китаю справиться с англичанами и французами. Это была полная ложь. Россия, конечно, никогда бы не стала воевать против англичан и французов. Александр II совершенно об этом не думал. Но китайцы очень плохо разбирались в европейской политике. И они, в общем, поверили Игнатьеву. Но не сразу. Сначала предложения Игнатьева были полностью отвергнуты. И тогда он бежит в Шанхай, куда приходит Тихоокеанская эскадра капитана Лихачева, русская эскадра, которая должна была оказать давление на Китай, чтобы он передал эти земли. Бежав в Шанхай к союзникам, Игнатьев говорит совершенно иное. Он говорит о том, что мы уже обо всем договорились. Мы уже договорились о том, что эти земли будут переданы России, так что вы даже не возражаете. Но я помогу вам заключить соглашение с Китаем, которое, значит, выгодно Англии и Франции. И когда в конце сентября 60-го года союзный десант подошел к Пекину, выиграв в пути несколько, 60-го года, несколько сражений, на их плечах вернулся в Пекин российский посланник. Сразу же по возвращении, 3 октября, он принял в Южном подворье русской духовной миссии китайскую делегацию до англичан и французов. В русском духовной миссии он принял китайскую делегацию, которая просила его спасти город от погрома европейского. Он сказал, что я спасу. Не спас. Ну, или спас очень частично. Дворцы, тайный город, закрытый город был разгромлен. Я, говорит, спасу. Но 5 условий вы немедленно подпишете. Ратификация Айгуньского договора. Вот это с этим князем Ишунем. И разграничение по реке Уссури до Японского моря и по линии китайских пикетов в Западном Китае, то есть в Средней Азии. То есть он говорит, что вы передаете левый берег Амура и передаете Уссурийский край от Уссури до Тихого океана. И китайцы, поскольку стояла 7-тысячная европейская армия под стенами Пекина, и уже были готовы артиллеристы бомбардировать город, китайцы соглашаются. Князь Гун прислал Игнатьеву официальную просьбу о посредничестве с англичанами и французами. Переговоры союзников с китайцами проходили в здании русской миссии, но за это посредничество был подписан этот договор. Таким образом, подписание 2 или по новому стилю 14 ноября 60-го года договора о передаче, вот Игнатьевым, о передаче вот этих земель по Амурье и Уссурийского края России произошло в тот момент, когда Китай раздирался гражданской войной, тайпинским восстанием, и когда европейские войска вошли в Пекин и грабили императорские дворцы, а император Богдахан бежал на север. Так была присоединена Уссурийская область и Поамурье к России. То есть путем, во-первых, насилия, Китай был в отчаянном положении, во-вторых, обмана, потому что никакого посредничества реального не было и не могло быть, никто Муравьева бы слушать не стал бы, ни англичане, ни французы. У англичан и французов была реальная армия, и они преследовали свои реальные цели, все эти цели они достигли, всех этих целей они достигли. А как бы пользуясь тем, что китайцы не понимали ситуацию, было достигнуто Игнатьевым это соглашение 2-14 ноября 60-го года. И опять же подчеркиваю, у нас очень любят говорить о том, что это восстановление того, что было там до царевны Софьи. Это полная чепуха. До царевны Софьи русские никогда не владели ничем к югу от вот той самой разграничительной линии Нерчинского договора. Надо сказать, что это было в некотором смысле удачный момент, удачно потому, что на Дальний Восток уже клали глаз и англичане. Уже в 56-м году, когда еще только закончилась Крымская война, а, как вы понимаете, край-то еще не был русский, уже в то, что сейчас мы называем императорской, пока еще, к сожалению, называем Советской гаванью, то, что называлось Императорская гавань или гавань императора Николая I, орочи называли ее залив Ходьё, вот в Императорскую гавань уже вошли английские корабли. И она была названа Баракота Харбор по названию главного корабля, который туда вошел. Англичане собирались занять этот район сами. Ну, шла же война с Китаем, с 56-го года шла Вторая опиумная война. Англичане собирались там высадить тоже десант и, может быть, отхватить этот кусок. Поэтому Игнатьев спешил. Он хотел, чтобы Россия, а не Англия, получила этот кусок. Ну, ее за несколько лет, эту гавань вообще открыли за несколько лет до этого русский первооткрыватель Николай Константинович Башняк 23 мая 1853 года. То есть шла борьба у империи за раздел территории. Но после заключения договора Николаевич Муравьев-Амурский пишет в восторге князю Горчакову, министру иностранных дел. Это письмо 27 ноября 1960 года. «Все сомнения рассеяны. Теперь мы законно обладаем и прекрасным Уссурийским краем, и южными портами, и приобрели право сухопутной торговли из Кяхты и учреждения консульств в Урге и Кашгаре. Все это без пролития русской крови, одним умением, настойчивостью и самопожертвованием нашего посланника», ну, то есть Игнатьева. «А дружба с Китаем не только не нарушена, но скреплена более прежнего». Боюсь, что эта последняя фраза, конечно, несправедлива. Китайцы оказались вынуждены пойти на это. Но как об этом пишет наш историк Сергей Федорович Платонов в своих лекциях. На Дальнем Востоке путем дипломатических переговоров была приобретена уступленная Китаю при царевне Софье обширная Амурская область. И все. Во-первых, неправда. Софья никому ничего не уступала. Она просто подписала договор о границе с Китаем. А во-вторых, под этим же столько обмана, столько лжи. Столько даже крови, ну, крови проливали, правда, не русские, а англичане и французы, но проливали. Я могу сказать в оправдание только одно, что так поступали тогда все. Соединенные Штаты тогда ведь, или чуть раньше, воевали с Мексикой, захватили ту самую Калифорнию, захватили Техас, захватили Нью-Мексико. И будут захватывать дальше, уже, правда, не в таких масштабах, отхватывая мексики куски. То есть, потом они будут воевать с Испанией и захватят в 1898 году Пуэрто-Рико и фактически Кубу. Так что, и Виргинские острова, так что у Дании. Так что это, к сожалению, та политика. Это политика империализма. Жестокая, неевропейская. В Европе одни критерии, а за пределами Европы совсем другие. Об этом очень хорошо написал английский ученый, ну, из русской империи, князь Доминик Ливен, в своей книге «Российская империя и ее враги». Он написал следующее, это надо нам иметь в виду. Об этом много можно говорить, но у нас нет этой возможности. В 1700 году европейские торговцы и послы держались очень скромно при дворе великого Могола, не говоря уже о владении китайского императора или японского сёгуна. Великий Могол – это правитель Индии. В XVIII веке военная и экономическая мощь Европы заметно выросла, но Япония и Китай до известных пределов были еще в состоянии держаться в стороне. Однако индустриальная революция нарушила существовавший между Европой и остальным миром баланс силы и благосостояния. Одним из результатов этого явилось поразительное культурное высокомерие по отношению к иным расам и цивилизациям, доминировавшее в европейском сознании перед 1914 годом. Другим результатом явилось нарастание территориальных аннексий, которое достигло своей верхней точки между 1876 и 1915 годами. За это время четверть поверхности земного шара перешла из рук в руки. Что можно добавить к этому китайскому, к этой китайской вот аннексии? Ну да, Россия поступила как классическая империалистическая держава, как Соединенные Штаты, как Британия в Индии, как Франция в Индокитае, да. Мы должны это понимать. Никакой разницы тут нет. Это сейчас всячески замалчивается, но тем не менее это простой факт. И то, что сейчас пытаются сказать часто, что это была ничейная земля, в школьных атласах этот район не, вообще не красят ни в китайский, ни в русский цвет, некое белое пространство, это все неправда. И эта неправда проявляется в топонимике. Сейчас, если мы посмотрим на название гидронимов, топонимов, вот Амура и Заамурья, то есть Уссурийского края, мы в них почти не найдем китайских названий. Но это только потому, что в 1972-74 году они в одночасье были заменены на русский из-за конфликта с китайской коммунистической властью, ну, которая, как вы помните, на острове Даманском. Было переименовано более 500 объектов в Приморском крае, Хабаровском крае и в Амурской области. В том числе три города – Иман назвали Дальнереченском, Сучан – Партизанском, Тетюхэ – Дальногорском. Это все китайские названия были. Горы, хребты были переименованы. Например, Дядяньшань – горы Пржевальского. Гора Бейшахэ стала почему-то безымянной. Были переименованы озера, реки, бухты, мысы. И заодно залив Америка был переименован тогда же в залив Находка. Китайцы в 68-м году, уже после присоединения края, в апреле-июне 68-го года подняли восстание. Китайские крестьяне и коренные жители края, не китайцы, а рочи, удыгейцы, подняли восстание. Это восстание продолжалось несколько месяцев. Погибли сотни людей из стороны русских, из стороны китайцев. Применялись войска. Китайцы сжигали и вырезали русские, но только что возникшие деревни. Хотели выгнать русских из края, но силой оружия они были подавлены. Иногда говорят, что это было восстание китайских золотоискателей, которые не хотели потерять свои золотые прииски, но это было шире, это было восстание китайских граждан края, которые хотели китайской, а не русской власти. Это манзовая война, как ее называют, это такой тоже факт нашей истории, и, надо сказать, волнения продолжались и позже. Теперь несколько слов о Японии. В Японии в тогда же, 26 января, 7 февраля, то есть еще при Николае Павловиче, 55 года, был подписан Симоцкий договор. Этот Симоцкий договор взломал 200-летнюю изоляцию Японии, и он шел вслед за Кангавским договором с Соединенными Штатами, который был подписан 31 марта 1854 года. Это договор о торговле. Но в русском договоре, в американском-то, естественно, нет слов о границе, было только слов о торговле, только разговор о торговле. Но в русском это разговоры о границе. Тогда было установлено, что граница идет по Курилам, причем после долгих споров было решено, что Итуруп и Кунашир переходят к Японии, а острова к северу от Итурупа, начиная с Урупа, переходят к России. Хотя русский флаг был поднят на Итурупе еще в 1807 году, и коренные жители Итурупа, Вы помните, что Итуруп – это второй остров с юга Гриды после Кунашира, Айны. Они приняли православие в это же время. И русские хотели провести границу хотя бы посередине острова, чтобы позволить православным айнам переселиться в русскую его часть. Но японцы добились того, что эти два южных острова остаются японскими, а северные передаются, северные признаются территорией Российской империи. А Сахалин целиком объявляется общим владением. И России и Японии. Россия в это время уже разрабатывала угольные прииски на Сахалине. Вот таков был договор 1955 года. Здесь, как вы понимаете, нельзя было повеселиться, как в отношении Китая. Войны Япония не вела в это время ни с кем, ни с Америкой, ни с какой другой страной. Она была сильна, целостна и говорила на равных с Россией. Поэтому и договор был заключен на равных. Поскольку развивалась идея территориального единства Дальнего Востока, то есть после присоединения Поамурья была концепция, надо создать русский развитый Дальний Восток, но у России нет и не будет в обозримом будущем флота, чтобы контролировать заморские территории. Поэтому в 1975 году, 25 октября 1975 года, с Японией состоялся второй размен. Россия очень хотела закрепить за собой весь Сахалин. На Сахалине уже работали русские прииски, на Сахалине, в общем, развивалась какая-то русская жизнь, но он формально был в кондоминиуме в совладении с Японией. И Россия предложила передать Сахалин, взять Сахалин себе, а зато все Курильские острова отдать Японии. Надо сказать, тоже это был довольно такой сложный спор. Этот Петербургский договор был подписан 25 апреля, 7 мая 1875 года после долгого спора. Японцы соглашались сначала отдать только пол Сахалина России по 50-й широте. Потом отступили и готовы были на 48-ю широту. Потом на 47-ю оставить самый кончик Сахалина с проливом Лаперуза себе. Но русские говорили нет. Зато русские говорили, что оставьте нам северные Курилы, чтобы у нас был проход в Тихий океан из Охотского моря. Японцы говорили нет. В итоге вот пришли к такому соглашению о том, все Курилы Японии, весь Сахалин России. Вы знаете, что это соглашение действовало до поражения России в русско-японской войне 4-5 годов. И, наконец, Аляска. Последняя область, которая была в этой системе. Аляску решили отдавать еще до Крымской войны, еще при Николае Павловиче в 1953 году. То есть не решили, вернее, а Николай Николаевич Муравьев предлагал продать Аляску Соединенным Штатам еще в 1953 году. Он писал императору Николаю Павловичу: «Теперь, с изобретением и развитием железных дорог, более еще, чем прежде, должно убедиться в мысли, что североамериканские штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке». Это была ошибка. Канада осталась Канадой, да? «И нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши. Нельзя было, однако ж, при этом соображении не иметь в виду и другого, что весьма натуральной России, если не владеть всей Восточной Азией, то господствовать на всем азиатском прибрежье Восточного океана». Вот на концепция тихоокеанского господства России. «По обстоятельствам мы допустили вторгнуться в эту часть Азии англичанам. Но дело это еще...» Помните императорскую гавань. «Но дело это еще может поправиться тесной связью нашей с североамериканскими штатами». И вот ради того, чтобы на место Англии союзником России на Тихом океане стали Соединенные Штаты, Россия решает продать Аляску, А вообще Аляску развивали, и никто ее не собирался продавать. Как вы помните, она была открыта в 1732 году Михаилом Гвоздевым и Иваном Федоровым, двумя экспедицией, русской экспедицией, на боте Святой Гавриил. Вы помните, что была учреждена в 1799 году российско-американская компания. В 1804 году основана крепость Новоархангельска с собором архистратига Михаила. И, наконец, южная граница Русской Америки по договору 1821 года была севернее 51-й параллели, чуть севернее Ванкувера, а в 1934 году окончательно была проведена по широте 54 градуса 40 секунд. То есть Россия при Александре и в начале царствования Николая хотела закрепиться в Америке. Она чувствовала, что она может это сделать. Но Муравьев, который считал, что Россия должна иметь мощный азиатский кусок с Сахалином, но ради этого может отказаться от Аляски в пользу своего потенциального союзника Соединенных Штатов, он, в общем, добился того, что эти идеи были признаны Николаем Павловичем, особенно их горячо разделял великий князь Константин, да и сам Александр Михайлович Горчаков тоже. И Аляску продали раньше, если бы не гражданская война 1961-1965 года в Соединенных Штатах. Россия, кстати, отказалась считать южан воюющей стороной, и тем разрушила соглашение Англии и Франции, которые хотели признать де-факто распадение Соединенных Штатов на север и юг. Это было очень высоко оценено Линкольном, и он послал Александру II горячую благодарность. Ну, в 65-м году Линкольн убит, однако переговоры у Аляски продолжаются, и 16-28 декабря 1966 года специальное совещание в присутствии Александра II с участием великого князя Константина, Горчакова, русского посла в Соединенных Штатах барона Эдуарда Стекля признало окончательно целесообразным продажу Аляски Соединенным Штатам за ту сумму, которая и была объявлена, а сумма эта была 7 200 000 американских долларов. Как я говорил уже, эти деньги в основном пошли на создание железной дорожной сети в Европейской России для вывоза крестьянского зерна, то есть для создания товарной экономики крестьянской в России. Значит, было принято это решение, и 30 марта 1967 года был подписан в Вашингтоне договор, который вошел во второе издание Полного собрания законов Российской империи, 42-й том, номер 44-518. Этот договор на уровне закона, конвенция об уступке, она так называется, высочайше ратифицированная конвенция об уступке североамериканским Соединенным Штатам российских североамериканских колоний. За каждый квадратный километр Аляски было уплачено $4.73. 7-19 октября 1867 года русский флаг был спущен в Новоархангельске, нынешняя Ситка. В то время на Аляске жило несколько тысяч русских и примерно 60 тысяч алеутов и индейцев. Сейчас население Аляски невелико, 333 тысячи человек, но это развитая часть Соединенных Штатов. Но Россия добилась своего. Отказавшись от Аляски, она создала континентальную империю на Дальнем Востоке. И, наверное, присоединение Амура и Уссурийского края во многом компенсировало потерю американских колоний. Так вот в этот период формировалось пространство Российской империи, дорогие друзья. Спасибо.